Сегодня 25 мая 2010 года. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новослободская в городе Москве. Меня зовут Виктория, и это тематическое занятие для всех желающих. Тема нашего занятия – мудрые бандхи. Но сегодня на занятии мы рассмотрим только некоторые из упражнений вот из этой темы. И сегодня мы следующие упражнения сделаем и поговорим о них. Это мула бандха, это удияна бандха и джаланхара бандха. Но если останется время, то мы перейдем к другим упражнениям из этой серии. Но тема чрезвычайно сложная, и, конечно же, эта тема имеет фундаментальную аксиоматику под собой, очень сложную, зубодробильную. И теория, эта тема, это, конечно же, семинары долгие, и не один семинар, конечно же. Мы так поверхностно, конечно же, коснемся и теории, но попрактикуем обязательно, чтобы иметь представление, с чего начинать, как делать. Согласно аксиоматике йоги, кроме физического тела у нас еще есть тонкое и причинное, тончайшее тело. И эти тела, они у нас соединяются с помощью праны. Сшиваются эти три группы тел в определенных центрах. Ну, к примеру, вы берете несколько листов бумаги, степлером сшиваете, и образуются некоторые точки сшивки. И вот в нашем теле также имеются вот такие центры сшивки, где у нас соединяются вот эти три группы тел. И с помощью специальных упражнений мы максимально воздействуем на эти центры, где сосредоточено максимальное количество различных каналов, где сходятся многочисленные каналы нашего тела, где соединяется наша структура, грубые, тонкие и причинные. И когда мы упражнениями специальными воздействуем на эти центры сшивки, мы имеем доступ как бы от грубого физического уровня к тонкому и причинному. И также вот эти точки, эти центры позволяют нам приблизиться и не только приблизиться, а подойти вот к такому как бы важному очень каналу в нашем центре, в нашем теле, это центральному каналу. То есть через эти точки, сшивки, мы подходим к центральному каналу и можем, как говорится в йоге, ввести прану в центральный канал. Но чтобы вот работать с этими упражнениями сложными, нам необходимо подготовиться к этим упражнениям. То есть просто взять обычному человеку книгу, прочитать то или иное упражнение, ту или иную банху, мудру и практиковать не принесет никакого результата. Может быть, даже человек себе навредит. Поэтому нужна подготовка. То есть вы перед тем, как вот начали практиковать банхи, мудры, должны несколько лет честно потрудиться, позаниматься хатха-йогой, позаниматься крия-йогой, мантра-йогой, сделать очистительные процедуры. То есть подготовить свое физическое тело. Не только физическое, но и также более-менее тонкие структуры свои очистить. Если у нас очень много будет грязи на уровне физического тела, тонкого, то применяя вот эти сложные психофизические упражнения, иногда их так называют, мы, опять же, можем что-то вскрыть, можем что-то действительно активизировать, у нас пойдут какие-то энергии, а так как у нас много грязи, эта энергия не будет находить выхода, и мы принесем только вред себе. То есть и на уровне, опять же, физического тела, с психикой будет, может быть, что-то не в порядке. То есть это на самом деле не так все просто, однозначно. И человеку неподготовленному лучше не выполнять эти упражнения. Поэтому вот такая, значит, рекомендация. Если вы несколько лет не занимались хатха-йогой, крия-йогой, не занимайтесь банками, не надо их делать. Но единственное, что можно их делать, но в таком ограниченном, конечно же, вот, количестве, объеме. Вот. И если... Самое интересное, что если вы много-много лет будете практиковать хатха-йогу, крия-йогу и так далее, то есть самые обычные йоги, вы естественным образом выйдете на мудрые банхи. То есть вы сделаете, например, чакрасану, позу мостика. Вам, естественно, спонтанно захочется сделать выдох, и получится удияна банха. Вы делаете, к примеру, позу собака мордой вниз, и почему-то опять спонтанно захотелось выдохнуть и втянуть живот в себя. И таких упражнений в хатха-йоге на самом деле очень много. Все практические упражнения, они подводят нас к той или иной банхе. То есть захочется там сжать промежность или опустить подбородок в ерёмной впадине. Вот поэтому все эти вещи вы сможете сами переоткрыть. И в йоге считается, что это самый лучший путь. Самый лучший путь, когда эти вещи, мудрые банхи, приходят к вам сами собой. Это говорит о том, что вы очистили свое тело физическое, очистили свое тонкое тело, вы прислушиваетесь к течению энергий, праны внутри своего тела, доверяете вот этому спонтанному течению и выполняете эти упражнения. Это, конечно же, наилучший вариант, но я надеюсь, что многие из вас банхам так и пришли. Вот. Но, не знаю, вы практиковали вообще банхи? Слышали, что это такое? Кто не практиковал никогда и не знает даже, что значит это слово? Так, есть у нас такие? Есть, но немного. А что означает слово банха? Банха означает, несколько имеет значений, но смысл заключается в следующем. Мы что-то сжимаем, мы создаем какой-то замок, какое-то напряжение, и тем самым напряжение замок на физическом уровне. То есть мы сжимаем физические мышцы. И воздействуя на грубое тело, мы направляем потоки энергии внутри себя по другому руслу. Так у нас энергия текла в одном направлении, мы сделали замок, и энергия некуда течь. И наоборот, может быть, какими-то специальными физическими упражнениями мы энергию, вместо того, чтобы она текла вниз, мы направляем ее вверх. То есть это манипуляция со своими внутренними энергиями, с течением своих внутренних энергий. И как сложно управлять этими энергиями, если мы их даже не ощущаем. То есть вы понимаете, для чего нужна подготовка? Для того, чтобы мы ощущали, что куда там течет. Без этого мы можем направить куда-то не туда. Тем более, если у нас нет учителя. Если у вас есть учитель, личный учитель, который ведет вашу практику, это другой разговор, он может вас взять, может быть, даже неподготовленного, но он так вас поведет, что вы сделаете минимум ошибок. Если вы практикуете в основном сами по себе, у вас не индивидуальная, а личная практика, то вы должны в первую очередь положиться на свои личные ощущения. Куда направить энергию, куда она пошла. Если чувствуете, что пошла не туда, значит, нужно прекратить выполнять какие-то там упражнения с манипуляцией этих энергий, а может быть, направить другое течение. Все это очень сложно, Очень сложно. Поэтому нам нужно очистить восприятие. Восприятие, что происходит внутри нас. А пока мы не очистили даже физическое тело, говорить об очищении восприятия нельзя. Вот поэтому мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Итак, банхи. Мы как-то воздействуем, что-то делаем со своим телом, своими мышцами, и у нас куда-то направляется энергия. Мы поднимаем одну энергию, опускаем другую, и что-то внутри нас происходит. Вот что происходит на уровне тонкого и причинного тела, описать очень сложно. Что входит в центральный канал, вы сделали там какую-то банху, и однозначно, что у вас будет на тонком и причинном теле происходить процессы так или иначе, очень сложно. То есть все настолько индивидуально. У кого-то одни каналы лучше очищены, у кого-то другие. Куда потечет энергия в вашем случае или потечет энергия там, у другого человека, все по-разному. Вот, поэтому в первую очередь мы должны сами понимать, что происходит внутри нас. Не полагаться на книги. Вот в книге написано, что я сделаю это, энергия потечет туда, и вот так оно будет. А может быть, в вашем случае пойдет все по-другому. Вот поэтому готовимся. Это, опять же, вот эти упражнения физические, это очистительные упражнения. Очень, значит, важно очистить область вот, кишечника, живота. То есть вот, сделать там эклизмы, пракшаланы различные, может быть, на диете посидеть. То есть хорошенько себя вот почистить с помощью мантры и пранаяма-йоги, очистить свое тонкое, так, более-менее тело. Но вот если вы будете практиковать пранаяма-йогу долго-долго-долго, то тоже выйдете на мудрые банхи. Вы делаете капалабхати, к примеру, и через какое-то время вы почувствуете, что при капалабхати у вас сжимается мышца промежности сами по себе. То есть вы вышли естественным образом на мулабанху. Вы сделали вдох, и тело само захотело сделать наклон вперед, прижать подбородок. Вы естественным образом вышли на джаланхарабанху и так далее. Но если мы говорим о быстрых методах, вот, например, о йоге союза, то там банхи раскрываются еще быстрее и еще естественней. Вы занимаетесь йогой союза, входите в сексуальный контакт, и там естественным образом, еще более естественно, вы подходите к мула-банхе, к удияни-банхе и к джаланхара-банхе, и к мудрам, и к банхе вдох с небес. Очень-очень естественно приходит вот понимание этих упражнений и правильное их выполнение. Вот мы можем делать сами дело делать, но кто сказал, что мы делаем правильно, как нужно нам? Мы можем 10 лет заниматься, делать удияна банху, не получать никакого результата, эффекта, то есть изменений в жизни у нас никаких не происходит. А может быть, мы делаем неестественно, может быть, мы что-то делаем с нарушением с каким-то. А вот когда это приходит через йоги, через классические йоги, через быстрые йоги, то это происходит на ура, это происходит естественно, без ошибок. Это, конечно, опять же, это наилучший вариант, поэтому если вы хотите вот естественно выйти на банхи и мудры, то практикуйте хорошо все остальные классические и быстрые методы. Но если хотите немножко пойти другим путем, таким, что вот буду заниматься хатха-йогой, но еще и параллельно изучу вот мудрые банхи и буду их применять. Ну, может быть, и такой путь. Он и есть, и многие по нему идут. И вот мула-банха, давайте вот немножко поговорим о ней и поделаем. А мула-банха заключается в следующем. Я распечатала хатха-йогу Прадипику и хочу зачесть. Кто из вас читал древние тексты? Не все, да? Я зачту, а потом мы, значит, поговорим о них. А вот мулабанха. Плотно прижав йони пяткой, сожми анус и подними апанну вверх. Так выполняется мулабанха. Сжатием муладхары апана, которая внизу, поднимается вверх. Поэтому йогины называют ее мулабанха, замок муладхары. Прижав йони промежность, снова и снова силой гони вверх воздух. Мулабанха соединяет прану и апану, нади и бинду, и дает йогину безусловный успех. Соединением праны и апаны уменьшается количество мочи и кала, а старик становится молодым. Апана поднимается вверх, достигает агни мандалы, и пламя разгорается. Огонь и апана соединяются с праной, чья природа – огонь. Тепло тела становится ярким и сильным. Тогда кундалини, почувствовав жар, пробуждается ото сна, подобно змее, ударенной палкой, шипя и выпрямляясь. Затем она входит в брахманади, сушумну, центральный канал. Йогин всегда должен практиковать мулабанху. Вот если взять другие, тоже древние тексты по йоге, там будет смысл тот же самый, что если вы будете практиковать мулабанху, вы достигнете многих совершенств, будете молодым, и даже старик станет юношей, что с помощью мулабанхи мы поднимаем апану вверх, прана и апана соединяются, и мы приобретаем силу, красоту, здоровье. И кроме того, мы с помощью этих манипуляций можем загнать прану в центральный канал и получить освобождение. Что это такое прана, апана, и где они находятся внутри нашего тела, что поднимается, что опускается? Вот согласно аксиоматике йоги, фундаментальной аксиоматике йоги, в нашем теле функционирует прана. И прану иногда разбивают по функциям, хотя прана она единая, но по функциям ее иногда разбивают. Одна из вот таких пран – это апана, которая находится внизу живота, в район половых органов, и отвечает она за выделение, то есть функция выделения. Также в нашем теле циркулирует прана, которая выполняет функцию пищеварения, трансформации. Она называется самана и находится, аккумулируется она в районе пупка живота. А также есть следующий вид праны, это прана, но это уже по функциям, не общая такая прана, не единая, а по функциям. Она аккумулируется в районе груди и отвечает она за дыхание. А следующая прана – это удана, аккумулируется она в области шеи, головы. И отвечает она за речь, за чувства, за память. Есть следующий вид праны – это вьяна, который распределяется по всему нашему телу. Аксиоматика этого вопроса очень сложна. Вот говорить про прану, апану, вьяну, саману – для этого нужен целый семинар. То есть много-много часов. Что конкретно она выполняет, эта прана, за какие там чувства отвечает. Но это я говорю для того, чтобы вы имели представление, что будем опускать, что поднимать. И вот когда мы делаем мулабанху, а выполняется она следующим образом, мы сжимаем мышцы промежности. И вот подразумевается, что мы сжимаем сфинктер заднего прохода, а также сфинктер мочевого пузыря. Но так как мы не различаем, у нас получается единое что-то, да? Мы напрягаем мышцы заднего прохода, да, и у нас там все что-то напрягается. Но по идее, конечно же, лучше разделять, чтобы мы ощущали мышцы сфинктер заднего прохода, да, и сфинктер мочевого пузыря. Ну, достигается следующим образом: с задним проходом полегче, то есть мы сильнее его ощущаем, а с мочевым пузырем, сфинктером мочевого пузыря посложнее. Но чтобы его ощутить, проделайте дома следующее упражнение. Сходите в туалет по-маленькому и не выпускайте сразу струю мочи, а порциями разбейте. То есть порцельку выпустили и не дайте ей идти дальше. Вот то, что будет напрягаться внутри вас, то, что не будет давать мочи идти дальше, это будет сфинктер мочевого пузыря. Потом опять расслабьте, напрягите, расслабьте, напрягите. И вот этой практикой, пускай она будет достаточно часто у вас, вы будете ощущать вот этот сфинктер, эти мышцы, и потом они вам пригодятся в вашей практике хатха-йоги и банха. Вот, и, значит, мы напрягаем вот эти сфинктеры, напрягаем, и тем самым мы апана, которая всегда стремится вниз, которая аккумулируется у нас вот в этом районе, всегда стремится вниз, мы не даем ей уйти. А если мы очень сильно напрягаем, то тем самым мы, кроме того, что не даем ей идти вниз, мы поднимаем ее вверх, апану. И вот, как говорилось в тексте, что мулабанхой мы поднимаем апану вверх. А прана у нас, которая аккумулируется в районе груди, она имеет тенденцию идти наоборот вверх. И опять же, определенными упражнениями, там джаланхара банхой, мы опускаем ее вниз. И у нас получается, что прана соединяется с... Здесь и саман у нас, и апана. И получается, что набор всех пран. И как бы вот набор этих пран наиболее близок к нашей изначальной пране. И вот эту изначальную прану как раз-таки очень легко мы можем вести в центральный канал. И вот мулабанхой мы работаем с апаной. И давайте... попрактикуем. Мулабанха. Нам говорили, что на пятку он садится. Да, значит, что касается пятки. Конечно же, если мы примем вот такое положение, когда у нас пятка прижимается к промежности, нам гораздо будет легче удерживать мулабанху. Но, строго говоря, если вам неудобно находиться в таком положении, неприятно вам, вы можете принять любую медитативную позу. Допускается даже ваджрасана. Допускается. Но так как мы только-только приступаем к изучению эльбанг, так что поза любая, не заморачиваемся с позой. И вот есть тоже упражнение, оно немножечко как бы... отличается от мулабанхи, но похоже. Называется ашвини-мудра, это упражнение. Когда мы сжимаем мышцы заднего прохода. Сжимаем мышцы заднего прохода на несколько секунд и расслабляем максимально. Сжимаем и расслабляем. То есть достаточно частое сжимание и разжимание. И вот это упражнение подготавливает нас к мулабанхе. Вот это ашвини-мудра. Хорошо, смысл ощущать раздельно... Чтобы у нас была полноценная мулабанха, чтобы мы сжали не только мышцы промежности, но и также остальные. Давайте тогда поделаем. Нижнюю часть пресса не напрягать. Вот все пришли с предустановленными знаниями. Нет, просто любопытно. Да. Оно естественно напрягает. Да, если вот естественно, вот забудьте о том, что вы прочитали. А не в древних текстах, потому что в древних текстах нет никаких подробностей. Почему? Потому что подробности, они сбивают человека. У кого-то, может быть, и напряжется низ живота, у кого-то нет. И если человек прочитает, что надо напрягать, он будет на этом концентрироваться, и, уверяю вас, мулабанха не пойдет. То есть никаких предустановленных знаний. Все должно быть естественно быть. Напрягаете, напрягается живот, хорошо, не напрягается, тоже хорошо. будете делать долго-долго-долго и выйдете на тот уровень, где низ живота будет напрягаться, все остальное произойдет. То есть, ну пускай это будет естественно. Каждый из вас пришел с разной подготовкой, с разным уровнем подготовки физического тела. Итак, мы напрягаем сейчас мышцы промежности на несколько секунд, там 2-3 секунды и расслабляем. Очень сильно напрягаем и также очень сильно расслабляем. То есть стараемся, чтобы при расслаблении не осталось напряжения. То есть если уж расслабили, то расслабили точно. Потому что очень часто бывает, что мы напрягаем, потом расслабляем, и нам кажется, что мы расслабились, а на самом деле мы зажаты. И вот мы должны ощутить в этом упражнении, что мы действительно напрягли мышцы заднего прохода и расслабили. Давайте сделаем это упражнение. Значит, дыхание естественное. Закрываем глаза, концентрируемся на своем теле, на ощущениях и выполняем. Глаза закрыты, остаются. Расслабляем свое тело. А теперь попробуем сделать лабанку, то есть мы сжимаем мышцы промежности, пока дыхание естественное, ничего не делаем с дыханием, сжимаем мышцы промежности и стараемся вот и мышцы вот сфинктер мочевого пузыря также напрячь, то есть как глубокая лабанка, напрягаем, удерживаем вот сколько сможем. Если чувствуете, что уже тяжело удерживать и хочется расслабиться, и уже что-то начинает расслабляться, мы расслабляем. То есть вот чтобы полноценное было напряжение. Вот сколько у вас держится, столько и держим. Не передерживаем, не насилуем себя. Делаем. Достаточно. глаза закрыты, расслабляем свое тело. В своей обычной жизни понаблюдайте за своими вот этими мышцами. Может быть, они у вас слишком расслаблены, и у вас всегда нет сил, вам всегда плохо. Вот, может быть, у вас излишне все напряжено там, и вы раздражительны, дерганы, то есть плохо идет циркуляция проапаны. И понаблюдайте, если чувствуете, что у вас эти мышцы слишком расслаблены, вы их не контролируете, время от времени всегда делайте мулабанху. И легкая мулабанха, она вот, в принципе нужна в практике обычных йог. То есть, ну, это естественное как бы, такое вот состояние вот, мышц промежности во время там, хатха-йоги. То есть легкая мулабанха. Вот. И опять же, вот со сфинктером мочевого пузыря тоже попрактикуйте дома. То есть старайтесь почувствовать эти мышцы и уже как бы так приблизитесь к тому, чтобы их уже контролировать. Сжимать, разжимать в любое время, как вам захотелось. Контролируешь сфинктер мочевого пузыря, можешь контролировать, получать сексуальную энергию тоже. Что? Сексуальную энергию тоже можно получить сфинктером. Но там, нет, да, я что хотела сказать, что эти упражнения, вот очень сильное воздействие, то есть когда мы очень сильно делаем мулабанху, оно должно, вот эти упражнения мы не должны делать слишком много, особенно если мы только вот приступаем к изучению, к практике этих упражнений, потому что без учителя, без специальной подготовки мы можем действительно там вот что-то там нарушить. Различных там вот и в сексуальной сфере в том числе. Поэтому если мы делаем, то легкая мулабанха, то есть мы наблюдаем за этими мышцами. Если делаем как специальное упражнение, то пускай это будет не больше там, не знаю, для начала 3-5 раз, не больше. И пускай пройдет какое-то время, чтобы вы почувствовали, как реагирует организм на эти вещи. Что происходит там на эмоциональном уровне, на ментальном, с вашим телом. То есть, конечно же, принцип постепенности, он должен быть обязательным, потому что мы, естественно, влияя вот на эту сферу, мы напрямую просто воздействуем на сексуальные, на сексуальность, на энергию кундалини. И если делать гармоничное упражнение, то мы можем работать с сексуальной энергией. Если у нас ее мало, то она у нас может, конечно же, увеличиться. Если у нас ее слишком много, мы можем ее трансформировать. Но опять же, для этого нужно хорошее владение, нужна практика. Вот. А мы только приступаем, если мы приступаем только очень осторожно, поэтапно, постепенно. А легкая мулабанха, она не повредит никогда. Легкая мулабанха и плюс умение контролировать эти мышцы. Чувствуете, что очень сильное напряжение, расслабьте. Чувствуете слишком большое расслабление, напрягте слегка, если надо. Еще вопросы? Нет. Давайте сейчас сделаем то же самое, только с задержкой на вдохе. Два раза. То есть делаем полный глубокий вдох, задержку, и при этом выполняем мулабанху. Два раза делаем. Если чувствуете, что тяжело держать напряжение, расслабляем мышцы. Во время пранаямы, когда вы, к примеру, делаете капалабхати, затем вдох, задержка, и вот на задержке постарайтесь вспомнить о мулабанхе, хотя бы только вспомнить и сделать ее. И с каждым разом, с каждой задержкой не забывайте про мулабанху, делайте ее. Вот, а по истечении вот какого-то срока у вас мулабанха на задержке, она будет спонтанной. Вот. Так что если вот вы практикуете пранаяма-йогу на задержке, практикуйте также мулабанху. И теперь сделаем один раз мулабанху на задержке на выдохе. То есть выдох, вдох, выдох, и на выдохе задержка на выдохе, и делаем мулабанху один раз. Ощущения появились какие-то в теле, вот от мулабанхи? Появились какие-то новые ощущения? Ну, старые. Ну, кто практикует, конечно, старые. То есть уже какие-то потоки, да? И ну, сконцентрируйтесь на этом. То есть, когда вы делаете эти упражнения, внутри вас что-то происходит. В ваших силах это все увидеть, почувствовать, понять. Только, к сожалению, мы не обращаем на это внимания, но приятно, что-то, да, возникло, какие-то ощущения, но все равно часть сознания где-то там гуляет, бродит. А вы сконцентрируйтесь на этом. Вот почувствуйте, куда течет там поток энергии, куда выходит, что происходит, какие ощущения. Вот. Так что все в ваших руках. И в ваших руках понять, что происходит при той или иной банке. Знаете, вот аналогия, конечно же, приходит следующая. Это как во время секса. То есть сексуальная энергия, она вбирает в себя все спектры. И во время сексуального союза образуется канал выше. И через этот канал приходит душа. То есть канал закона один. Это происходит, но мы это не видим. Это происходит всегда. Вот точно так же с пранаямой, с банхами происходит. А что происходит? Что-то там происходит. И вот мы хотим понять, что там происходит в сексуальной сфере, сексуальной энергией, почувствовать там этот канал просветления. А так мы не можем даже элементарно отследить, что происходит, даже во время пранаямы, не говоря уже о банхах. Нам сказали, что дыхая через эту ноздрю, там идет прана туда-то, да, энергия. Дыхая через другую. А вы сами это почувствуете, вы сами это проследите, что оно там происходит. И если вы будете концентрироваться на этих ощущениях, вы выстроите ассоциативные связи. То есть почему вы это не ощущаете, почему вы это не видите? Потому что эти ассоциативные связи, они, конечно же, есть. Но вы на них не обращали внимания миллионы-миллионы жизней, да, сотни жизней. Вот, а сейчас время обратить на них внимание, если вы направите туда свое сознание, опять же, эта ассоциативная связь, ну, будет видимая для нас, вы ее будете контролировать и ощущать. Это вот мулабанха, то есть мы поднимаем апану вверх. Апану вверх. По вот этой банхе. Давайте вопросы какие у вас по мулабанхе. Можно, я не знаю, можно такой вопрос задать? А вот мы когда в сексе держим оргазм, то мы ей как бы снимаем напряжение и выше эту энергию распределяем, да, это правильно? Или, ну вот как-то оно так приходит. То есть что? Каким можно ли использовать в сексе? Я сказала, что это приходит сама. Но вот если во время, да, конечно же, во время апана отвечает в том числе и за оргазм. То есть во время оргазма у вас выход энергии. Перенаправляем. Да. А если вы в момент значит, подхода к точке йоги, вот вы практикуете там йогу союза, и вы умеете разделять энергию наслаждения, энергию продолжения рода, то есть у вас происходит оргазм, но без потери семени, вы, да, с помощью мула-банхи можете это сделать, то есть остановить ход апаны. То есть вот сейчас апана у нас вытекает, ну, мы ее можем как-то контролировать. Во время секса это происходит гораздо более интенсивно, и нам это очень сложно сдержать, построить такую плотину. Вот, да, и вот мула-банхи мы как раз-таки можем опережать ход течения апаны и предотвратить оргазм. Но и мула-банха там... Ну, это уже йога союза, как там, давайте не будем. Вот я поэтому, да, и сказала. Вот, но, конечно же, да, в йоге союза, в быстрых методах, все банхи, опять же, они приходят естественно. Естественно, и я не буду просто уже вдаваться в подробности, при каких там упражнениях, как там банхи, какие нужно делать, это другая йога. Вот. А еще вопросы по мула-банхе. Вика, вот мы ощущаем, да, что там что-то приятное, да, в груди, как-то там оно встретилось, видимо, это правда. Друг с другом стала праной, мы ее куда-то должны направить в этот момент, или мы должны просто на ней как бы внимание держать, или мы можем ее там направить? Вот сейчас, как мы с вами, да, практиковали, вы просто отслеживали, что там происходило, что там встретилось, не встретилось, что там встретилось, куда пошло, само собой. То есть мы пока еще никуда не направляли, но оно куда-то же пошло. А вот куда оно пошло? Почему мы не заметили? Не отследили. Почему? Потому что у нас сразу какие-то мысли, и мы вместо того, чтобы опять же сконцентрироваться на ощущениях, мы сознание отвлеклось у нас. Встречаться оно должно тогда, когда мы еще делаем верхний замок. Ну вот, а если мы делаем только мула-банхи, то да. Нет, но да, это мы сейчас. Ощущение вот здесь. Но видите, там, когда мы поднимаем апану, все равно встреча происходит с аманой. Происходит встреча с аманой, и тоже неплохо, тоже хорошо, даже если мы просто делаем. И даже если мы очень сильно сделаем мула-банху, поднимем апану вверх, она, в принципе, может и дойти не только до пупочного центра, а может войти и там выше. Но вы, опять же, акцент делается на таком, в нашей школе. Вы должны уметь видеть это сами, чувствовать это сами. Не с позиции, не с уровня разума все это выполнять. Прочитали в книге, зазубрили, ага, сейчас оно пошло туда, сейчас оно вышло оттуда. А вы должны это сами чувствовать. То есть, опять же, забыть обо всем, что вы читали. Прочитали, там, получили знания и забыли. Стали практиковать. То есть в нашей школе акцент делается на этом. Что, то есть вы должны это все сами переоткрыть в себе. Потому что пока вы будете только с уровня разума выполнять эти упражнения, вы не переоткроете их. Еще какие-то? Вот эта апана, она идет по центральному каналу или нет? Вот, видите, вот то, что я в самом начале говорила, что очень сложно. У нас огромное количество тысяч каналов энергетических. Какие-то у нас чистые, какие-то грязные. А если вы просветленные, вы делаете мула-банху, центральный канал, все, пошло вверх. Если вы пока не такие чистые, не только физические, но на уровне сознания, то, конечно же, куда-то оно пойдет. В какие каналы? Это индивидуально. Поэтому сказать, вот у тебя пошла через эту Надю, а у того и через у другого человека точно через эту Надю очень сложно. Оно как-то идет. На уровне тонком причинного тела. Вот эти ощущения, это вот иго и пидо, значит, да, если сушеные еще вещества. Ну, видите, у нас, да, основных вот этих три канала, у нас еще и другие есть каналы. И прана может идти и по ним, конечно же, даже делая мула-банху, у нас энергия, прана может идти и по другим каналам, которые пронизаны вот. Все наше тело пронизано вот этими каналами. Но им мешать не надо. Что? Но мешать не надо. Вот именно, что если мы делаем гармонично эти упражнения, гармонично, и в силу своих возможностей, возможностей своего тела, оно направится туда, куда надо. Mm-hmm. Если же мы форсируем упражнения, выполнения, то и специально загоняем туда, давай, пошла. А может быть, естественно, должна пойти в другое место. Вот тогда могут пойти какие-то нарушения. То есть мы пока вот учимся явно ощущать. Вот, да, вы знаете, учимся ощущать, тогда мы сможем перенаправлять. Вот смотрите, если вы вот все эти банхи, хорошо бы вот попрактиковать и по отдельности, чтобы познакомиться с ними. Ну и сегодня мы даже, если успеем, сделаем сразу несколько банх. Если успеем. Вот. То есть с этой мула-банха понятно, более-менее. То есть как практиковать дома, ясно. То есть не форсировать, естественно, чтобы это было там, несколько там, раз, 3-4 раза. Пускай этого даже достаточно для начала. Вы не думайте, что это так просто. То есть, ну что такое, ну сжал эти мышцы, ну и что? Да хоть 100 раз буду, да? Но вы даже не представляете, что происходит на уровне, на тонких уровнях. Такое, что вот мы пока не можем отследить, к сожалению. Поэтому понемножечку делайте и отслеживайте, что вот с этим объемом вы сделали, объем упражнений, что произошло, какой отклик. Если все в порядке, справляетесь с этими как бы состояниями, можно сделать побольше. Ну, потом легкую мула-банху ощущаем во время пранаямы, тоже стараемся вот чувствовать эти мышцы и делать мула-банху. То есть мы, например, делаем вдох, задержка, надуваем живот. Если у нас совсем мышцы слабые, те у нас сразу и ушло. Да? Ну и апана. Нам бы эту апану как бы поднять вверх, чтобы была смесь, а на задержке как раз-таки она образуется, эта смесь. Вот. А у нас апана опускается вниз, и вот мы не получаем, что могли бы получить. Можно ли приучить себя делать легкую мула-банху всегда вообще? Ну, это да. То есть, если, знаете, чтобы это была мула-банха такая, контроль, под контролем. Под контролем. Вот обычной жизни. Да, конечно. Легкая мула-банха, она естественно, она должна. Конечно, конечно. То есть это, если вы контролируете, это поддерживает тонус в теле. Вот я помню, когда-то у нас был семинар, и там такая аналогия, что если вот опять же вы бедный, вы там несчастный, больной, может быть, у вас просто прана утекает, и вы не контролируете. Вот, вроде деньги пришли, тут же ушли. Вроде как бы попрактиковали и куда-то ушло. Ну, как-то в жизни оно вот ничего не остается с вами. Вот может быть, с апаной надо поработать, может быть, это все утекает у вас в жизни. Может быть, надо так плотинку поставить, чтобы там озерцо образовалось какое-то. Вот. Или наоборот, у вас вы жадные, мелочные, вы скупой, у вас там под подушкой, там деньги в банке там деньги, ну, в общем, везде, вот такой скупой, вы все держите, вы все на себе. Вот может быть у вас излишнее напряжение, у вас наоборот очень много накопилось апаны, ей бы выйти, она превратилась в болото. Вот. Так что вот мы опять же, работаем с мула-банхой, отслеживаем, что происходит в нашей жизни. Потому что все это, конечно же, отражается даже на наши вот обычные какие-то ситуации в жизни. Ну, кто по очереди? А разница на задержке, на вдохе и на выдохе? Ну, там разная идет вот такая манипуляция этой энергии. Вот. Ну, мы и так попрактикуем, потом уже, когда мы с другими банками, это будет яснее, это будет понятнее. Вот иногда просто в шавасане, вот мы, например, там, ну, не знаю, занимались крии, мантры, пранаямы, все поделали, все задержки, потом в шавасану ложишься, иногда прям физически ощущается, как она вытекает через промежность, грубо говоря. То есть мы должны, ну, как бы зажимать или нет? Может, тогда не можем расслабиться, получается? Или это что-то значит негармонично? Нет, вот опять же, если это такая вот естественная мула-банха, оно будет все в норме. Это, знаете, как если нужно плотину открыть, откроем. Если нужно закрыть, мы ее закроем. Вот, а если у нас не будет этой плотины, то у нас все будет уходить. Mm-hmm. Вот и ничего не оставляет, не оставляется. По ощущениям, да, конечно. Тут еще у Любкова Сергея вопрос. Настя. Я вот это спросила, потому что такие упражнения делают при свободном дыхании после выдоха и после вдоха. И вот я заметила, что у меня после вдоха гораздо сильнее. у меня внутренний такая щепотка, он здесь появляется и кашель. То есть я не знаю, с одной стороны, нету боли, то есть можно и дальше делать. А с другой стороны, такой кашель, если на отделение такое повышается, и начинает все время сглатывать, вы не странно. Хотя просто спросите, вот если такие симптомы, то при домашней практике как бы. Просто делать гораздо меньше, не два, а одно упражнение. Потому что, ну, это какие-то, опять же, идут очистительные уже какие-то моменты внутри нашего тела. Вот энергия пошла по каким-то каналам, они грязные. И вот тут такие проявления вот, возникают. Если очень неприятные физические, вот, и не только психические ощущения, то мы, конечно же, просто останавливаемся. То есть ни в коем случае вот при выполнении банг малейший дискомфорт, просто малейший. И мы останавливаемся, мы не продолжаем. Что оно, понимаете, если мы будем продолжать, то пойдет какое-то гипернапряжение где-то. Что мы там себе навредим? Опять же, мы же не видим это всего. Поэтому малейшая боль, неприятное головокружение, лучше отдохните минут 10, а потом приступите там, дальше делать эти же упражнения. Он задал вопрос, в каких еще асанах, такты йоги можно делать эту банку? Мулабанха? Да во всех. То есть такая легкая банка. Если вы, знаете, опять же, вот практикуете хатха-йогу, на каких-то упражнениях захотелось очень сильно сделать мулабанху, ну, сделать. То есть доверяйте своему телу. Вот в хатха-йоге есть такой метод, метод гармонии. Нужно принять позу хотя бы приблизительно. И долго-долго держать ее. Если долго-долго держать, начнет пробуждаться внутренняя энергия. И эта внутренняя энергия начнет сгибать, разгибать тело нужным образом. Вы даже, знаете, вы как сторонний наблюдатель следите за этой энергией, то она захотела сделать это, вы делаете. Захотела сделать то, вы делаете. Но очень важно при этом доверять этой энергии, доверять ощущениям. Вот. И вот это касается любой практики хатха-йоги. Вы сделали, пускай это будет не, опять же, не с уровня разума. Там, книжки прочитал, что при выполнении этого упражнения нужно сделать там мулабанху. А по ощущениям, а может быть, у вас при этом упражнении не надо делать мулабанху. А вот при выполнении другого упражнения как раз-таки и надо, потому что энергия сама выведет вас к этому. Вот в банхах именно вот так должно происходить. То есть энергия, вы что делаете? Вы эту энергию возбуждаете. И энергия должна сама как-то вас вот сделай это, напряги, разожми. Сделай сильнее, сделай слабее. Вот, то есть довериться своей энергии, довериться ощущениям. А для этого нужна подготовка. Поэтому вот вначале я вам говорила, что это очень важно. Как в быстрых методах. Не так страшен, как бы... Даже не то, что страшно, не так сложно выполнение упражнений и вход как бы в триаду, как подготовка к этой триаде. То есть она такая длинная-длинная. И потом раз, и вабах, вы вышли на быстрые методы. Вот точно так же и здесь. Подготовите себя, естественно, выйдете на банхи легко. Будете делать, и все у вас в центральный канал, там будет загоняться прана. И центры будете ощущать. Но вот лучше, чтобы оно естественно пришло. Подготовьте себя к этому. Вот. Значит, это мулабанха. А во время наявки, когда мы замешиваем тело, если мы внимание на сегодня не спрашиваем, вот естественно нажимаете, чтобы не уходить? Нет, когда мы наклоняемся вперед, там другой немножечко аспект. Мы энергию как бы поднимаем вверх, голову. Ну, потому что ощущения другие, если мы просто задерживаемся и сидим, когда она циркулирует. Когда циркулирует? Ну, у каждого по-своему. Кто-то, наоборот, ему легче все это собрать с прямой спиной, загнать центральный канал и вверх провести. Вот. У кого-то по-другому. Вот. Это рад. Видишь, что все очень индивидуально. Вот ведь, да. Вот они сейчас возьмут и напишут книгу, что если вы будете при задержке наклоняться вперед, у вас будут лучшие ощущения, там пойдут циркуляции, хуже с прямой спиной это, да? И кто-то прочитает и будет только так и делать. Вот вы понимаете, как опасно? Я не пишу. Нет, ну Аня молодец, она... Так, а есть люди, у них там за ухом почесалось, они сразу книжку написать, и главное, чтобы у каждого тоже так чесалось, да, и никак иначе. Вот. Поэтому у каждого своя практика, личная практика. Не обращайте на опыт других людей, на конкретику опыта. Вот. Это значит мулабанха. Давайте перейдем к другой банхе, которая называется Удьяна банха. Удьяна банха. И выполняется она следующим образом. Мы на выдохе, сделаем выдох, начинаем втягивать стенку живота в себя. У нас образуется такая впадина. Если у вас нет живота, кишечник чистый, все в порядке, то вы можете почувствовать и свой позвоночник. Вот. Но на самом деле не пугайтесь, что вы там не сильно глубоко втянете живот. То есть, опять же, это не то, что не принципиально. Вот для изучения не пытайтесь сразу втянуть уж так, чтобы там все там, не знаю, лопнуло, разорвалось, позвоночник там действительно выполз. Вот. Как втягивается, так пускай и втягивается. Почему? Потому что, ну, понятно, что мы не идеальны, да, и у нас и там увеличено, там и желудок увеличен, и с кишечником не все в порядке, и, может, и печень увеличена. И понятно, что если мы будем излишне втягивать, то мы можем так своим органам там помешать. Работе своих органов там была печень, да, увеличенная. Мы сделали эту удьяна банху, втянули, бабах там, эту печень, ну, к примеру, да, или этот желудок. Понятно, что им больно, плохо, они страдают, и все. И там, конечно, пойдут нарушения. И если мы делаем удьяна банху, опять же, пускай это будет естественное втягивание. Ну, пускай небольшая ямочка, а потом еще больше. Очистим кишечник, желудок, все будет в порядке, будем долго практиковать удьяна банху, будете действительно глубоко втягивать живот. Вот, так что не заморачиваемся вот по поводу того, как глубоко мы должны втянуть живот. Но рекомендация следующая. Вы должны быть, желудок должен быть пустой, и вы должны очистить кишечник. То есть вы должны понять, что удьяна банха делается, ну, если вы, правда, не голодаете, а ведете обычный образ жизни, вы утром проснулись, сделали очистительные процедуры, сходили в туалет и делаете удьяна банха. То есть не вечером, когда у вас там кишечник наполнен уже, вот, после ужина, да, еще, и, значит, удьяна банху. Быстрее переваривается. Быстрее переваривается. Ага, если кто-то втянет так, что там разрыв желудка. Чтобы хорошо пища переварилась, дышите животом. Покушали плотно и подышите животом, если у вас нет такой привычки пока еще. Вот, пища будет быстрее перевариваться. Вот. Так, это значит вот удьяна банха. Мы втягиваем живот в себя, стенку живота в себя. А вот можно разучивать лежа. Вот естественно, вы легли, сделали выдох. И как хочется втянуть живот в себя. Вы втянули. И сделали так несколько раз. А на каких-то упражнениях, вот хатха-йоге, делайте упражнение, так захотелось тянуть живот, позвольте животу втянуться, втяните. Делайте там пранаяму, захотелось тянуть живот, втяните, укрию какую-нибудь. Вот, то есть попрактикуйте удьяна банху вот так вот, как бы в естественном таком режиме. А также вот удьяна банху можно делать стоя и можно делать сидя. Такой позе. Мы делаем выдох. Давайте сейчас сделаем. Мы сейчас сделаем даже, вот если придет мулабанха, пускай приходит. А не приходит, значит делаем только удьяна банха, только втягиваем живот в себя. Итак, для начала делаем вдох, затем глубокий выдох. И на выдохе втягиваем живот в себя, удерживаем сколько приятно. Удерживаем сколько приятно. Вот, делаем всего лишь два раза. Нависшая боль, прекращайте выполнять. Что-то закололо, что-то заболело. И доверьте своему телу. А может быть, вам захотелось вот принять какое-то положение, опустить подбородок. Вот доверьтесь ощущениям. Расслабляемся. Вот, я зачту вам из хатха-йоги Йоги Прандипики про Удьяна Банха пока. Вот Удьяна Банха, так называют ее Вилины, ибо практика ее прана влетает в сушумну. Ибо через эту банху великая птица прана непрерывно влетает в сушумну, поэтому ее называют Удьяна Банха. Удьяна – тот лев, который убивает слона смерти. Тот, кто постоянно практикует удьяну, как учил его гуру, становится молодым, даже если он старик. Втягивая внутренности вверх и вниз от пупа, за 6 месяцев он побеждает смерть. Удьяна – лучшая из всех банк. Делая удьяну, получаешь освобождение само собой, без усилий. Понимаете, какая сильная вещь? Какая сильная вещь, да? А многие практикуют там лет 10. Ну что, они бессмертны? Да нет. А почему? Потому что вот негармонично делают, неестественно. Вот. А вот такая Удьяна Банха. То есть Удьяна Банха. Получается, что мы втягиваем живот в себя, мы также воздействуем на опану, мы поднимаем ее. А также с помощью Удьяна Банха мы вот делаем так очень интересную вещь, что мы можем с помощью этого упражнения как бы запустить, пустить прану в центральный канал. Ой, как это еще далеко тем, кто только-только приступает. Но чисто даже физиологически это очень полезно. То есть вы втягиваете живот в себя, нормализуется положение внутренних органов. Если все на месте, нормально, то понятно, что работает все хорошо, желудок работает, кишечник хорошо работает. То есть никаких проблем с пищеварением нет. Вот. Давайте мы стоя поделаем это упражнение. Мы делаем вдох, затем выдох, на выдохе сгибаем ноги в коленях и на выдохе втягиваем живот в себя. Делаем 2 раза. Когда нам захочется отдохнуть, мы выпрямляем спину и делаем вдох. Достаточно сложный даже вариант, вот мы, вот, который практикуем, можно просто согнуть ноги, стоять вот так, сделать выдох и втянуть, потом опять вдохнуть. там опять выдохнуть и втянуть живот. То есть вот как подготовительное упражнение, вот это будет идеально. Если вы вообще никогда удеяна не практиковали, вот так встаньте и втягивайте живот в себя. Вот расслабьте, отдохните, потом опять втяните. То есть чтобы это было, ну, легко, непринужденно. Смотрите телевизор, да? Я шучу. То есть, конечно же, никаких отвлекающих моментов не должно быть. Вы должны закрыться в своей келье, там, в комнате. Никого не пускать, никаких звуков раздражающих. И практиковать эти очень сложные упражнения. Какие вопросы по Удьяна Бхакхи? Там еще есть упражнение, вот наподобие того, как мы говорим, там резкие выдохи и как бы животом точнее. Но это не выдохи, это на выдохе мы делаем, втягиваем, выдох, да, и на задержке мы начинаем болтать вот так животом. Да, это очень хорошо, хорошее упражнение, но оно уже как очистительное относится к очистительным. Это касается и науля, когда мы вращаем мышцами живота, но нам бы хотя бы эти мышцы иметь, да, и нащупать их, чувствовать. То есть если мы, ну давайте сделаем. То есть мы... вращение тоже, естественно, может прийти, да? Еще как. Вы знаете, я удивлялась, что дети, вот у них, особенно вот это, когда мы расслабляем и втягиваем живот, у детей это приходит настолько естественно, они просто стоят там и делают это. Хотя я даже не знаю, что такое йога, например. Вот. Давайте, значит, выполнять следующим образом. Вдох, выдох, задержка, и потом на задержке мы начинаем болтать животом. То есть расслаблять, выпячивать и как тряпочкой так болтать. Вот сложно, то есть это опять же управление своими мышцами. Попробуем. Вдох уже когда мы приняемся. Расслабляем, вот так вот начинаем. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Получилось или нет? Не получилось. Значит, сильно напряжение, это сложно. Вы знаете, очень часто бывает из-за того, то, что не получается, что у нас все напряжено здесь. Вот. Время от времени не делать это упражнение, и получится. То есть мы делаем... Давайте еще раз. У кого не получилось? Вот только у Натальи. Наталья. Вот. Такая худенькая у тебя. Болтать нечего. Давайте сделаем еще один раз. Вот, но если хотите вот хорошее пищеварение, то есть разжечь огонь внутренний, то вот хорошо делать это упражнение, но тоже натощак утром. Не после туда. Молодцы, продвинутые, если у всех получается. Наталья, получилось в этот раз? Я просто не понимаю. Аня, ты почему не делаешь? Я уже не хочу делать просто. Устала, да? Это упражнение. А, ты делаешь. Вот. А и, значит, науле. Это когда мы контролируем мышцы, чувствуем эти мышцы и начинаем их вращать вот так волной. То влево, то вправо, то влево, то вправо. Но давайте пока вот на этом остановимся, то, что мы, даже смотрю по глазам, что сложно. Так, садимся. Вопросы? Вопросов нет. Но осталось у нас очень мало времени, давайте тогда. Джуланхара Банха. Как мы выполняем это упражнение? Мы опускаем подбородок. Прижимаем к груди. Вот скажите, какое простое упражнение, да? А что дает? А как много оно дает? Мы даже не подозреваем, как много оно нам дает. А ведь дает. И время от времени мы, может быть, даже так вот в своей жизни обычной и опускаем подбородок. И что-то происходит. Что происходит? Что происходит? Нет, я вам говорила, что происходит, когда при Джаланхара Бандхе мы, а прана, у нас стремится вверх. А делать Джаланхару Бандху мы не даем ей идти вверх, а опускаем вниз. Вот мы сделаем, надеюсь, хоть немножечко один раз, мы мулабанха, к примеру, делаем мулабанху, поднимаем апану вверх, прану опускаем, делаем удияна банху, и вот эту смесь, все это центральная прана. Спасибо. Так, Джаланхара банх, давайте я зачту. Вообще очень полезно читать древние тексты. Они воодушевляют, пускай без подробностей, но писали люди, которые все это переоткрыли. Вот они делали Дияну Банху, победили смерть. Вот они и написали. То есть они не склонны врать. Вот победили, так победили и написали. Причем победил не один. То есть это опыт многих-многих-многих йогов. То есть это не частный случай. Джаланхара Банха, если я найду. Сожми горло и плотно прижми подбородок к груди. Это Джаланхара Банха, разрушитель старости и смерти. Заметьте, тоже побеждает смерть. Это банха, разрушающая болезни горла, сжимает нади, останавливает движение вниз нектара, текущего из отверстия горла, поэтому ее называют Джаланхара Банха. Когда Джаланхара выполнена, ни капли нектара не попадет больше в желудочный огонь и не сгорит в нем, и дыхание не будет идти неправильным путем между нади. Плотным сжатием горла две нади и допингала становятся мертвыми. В горле находится мадхья, средняя чакра, называемая вишудха. 16 адхар и закрываются этой банхой. Вот, более сложно, это уже фундаментальная аксиоматика там пошла. Но смысл такой, что мы прану опускаем вниз, и другая еще составляющая, что мы перекрываем, делаем плотину вот на этом уровне, а у нас, вот надо говорить, что такое бинду, сома-чакра, вот. Но, в общем, капли сознания у нас текают вниз и сгорают вот в этом центре. Мы живем. А если мы перекрываем плотину, у нас капельки не падают и не сгорают. Наши жизненные силы не сгорают. Если так что представить. И эти жизненные силы остаются при нас. Мы их еще можем направить там высший центр. Вот. А, кстати, такой же эффект и у Випарита Карани Мудры. То есть мы делаем перевернутую позу, и у нас вот эти капельки, луна, здесь луна у нас находится, здесь солнце, они у нас меняются местами. То есть, опять же, жизненные силы не растрачиваются, не сжигаются вот в этом огне. И у нас, ну, остается излишек какой-то. Вот, и мы Випарита Карани мы не трогаем сегодня. Вот, итак, Джаланхара Банха, мы прижимаем подбородок. Существует еще великолепный вариант, мы его не будем даже сегодня, так я скажу о нем, то, что мы его делаем на занятиях, это Джаланхара Банха, ее иногда называют тоже Джаланхара Банха, только другой вариант. Второй как бы вариант, когда мы запрокидываем голову назад. У нас эта банха называется «Вдох с небес», мы ее не будем рассматривать, но процессы происходящие еще более грандиозные. Вот. Итак, вот Джаланхара Банха мы прижимаем. Все уже прижали? Вопросы есть по этой банке? Нет. А дыхание? Вот сейчас естественное дыхание. Вот когда вы дома сядете в своей комнате, будете практиковать, попрактикуйте по отдельности сначала эти упражнения, а потом уже все вместе. Но опять же, если вы делаете мула-банху, у вас естественно, спонтанно что-то пришло, вы делаете, конечно же. И давайте мы сейчас объединим вот эти банхи. Вот есть такое название «Маха-банха». И под этим названием, на самом деле, подразумевается много-много разных упражнений. В том числе «Маха-банха» называют вот эти, вот это упражнение, когда мы соединяем несколько банх. Мула-банху, Джаланхара-банху и Дияна-банху. Можно делать сидя, можно делать стоя. Один раз делаем сидя, второй раз делаем стоя. Какой эффект? А я только что сказала. То есть мы, смотрите, какой эффект. Мы будем делать тройную, три банхи одновременно. Мы будем делать мула-банху, будем сжимать мышцы промежности на задержке. Мы втянем живот в себя, вторая банха, и джаланхара-банха, третья банха. То есть мы поднимем апану, опустим прану, и вот это, и центральный канал, и центральный канал, да, куда-то туда. Наша вселенная по-другому пойдет, да? То есть мы поднимаем энергию, опускаем сознание, они смешиваются, превращаются в прану, заходит центральный канал. Нет, ну если там, опять же, видите, вход в центральный канал у нас, войти в центральный канал мы можем через любые точки. То есть вот на то они вот эти центры, точки сшивки. То есть через все эти точки мы можем зайти в центральный канал. Когда мы находимся в состоянии бхакти йоги, у нас прана вошла через сердечный центр. Когда у нас там при других каких-то йог, если мы достигли совершенства, то у нас прана входит в центральный канал через другие центры. В данном случае через манипуль. Да. Но опять же, получается, что сознание опускается, сложнее, энергия сложнее. Смешивается, превращается в прану. Но если вот нет, конечно же, конечно. Да. Ты прав, да, конечно. Но сознание и энергия, конечно, так мы это все, чтобы получилась единая прана, да, изначально, мы должны соединить энергию с сознанием, конечно. Но здесь рассматривается под другим просто ракурсом. Говорится о том, что праны, которые по функциям якобы разделились, мы должны их как соединить, чтобы получилась вот эта изначальная прана. И она легко входит в центральный канал. Вика, а вот ты говоришь, мы входим в центральный канал. Кто такие? Ну, прана. Я так сказала, что все, мы. Нет, это вообще в понятии. То есть высшая я, прана, либо там сознание входит в центральный канал, либо что это? Нет, ну видишь, все, это прана. Прана. Но что такое прана? Это проявление нашего высшего я. То есть, конечно же, если мы рассматриваем глубокую аксиоматику, абсолютный бред. Что находится в центральный канал, это и есть прана. И как же мы прану вводим в прану? Да, и на самом деле центрального канала-то и нет. То есть, получается... И между центральный канал это соединение энергии сознания, никакого разделения не существует. То есть это тогда получается, что мы всегда в состоянии ноль. Получается, высшее я начинает осознавать просто центральный канал. Но мы начинаем осознавать вот эту ассоциативную связь. Да. Ну, как бы ее вот быть в ней, как бы, да, вот в этой ассоциативной связи. Вот. Говорю, вещи чрезвычайно сложные, неоднозначные, и много раз, наверное, к ним будем возвращаться. Может быть, даже сейчас рановато давать вам эти практики, нет? Нормально. Вот. Итак, мы делаем это упражнение. Делаем это упражнение. Один раз. Вика, делается это последовательно или одновременно? А вот понаблюдайте, как у вас это происходит. Один раз сделали. Mm-hmm. Вот, и сейчас мы сделаем тот же вариант, только лишь с таким добавлением. То же самое. Выдох. Аня, ты проследила одновременно или последовательно? Mm-hmm. Последовательно. То есть выдох, втягиваем живот. Mm-hmm. То есть вот при Удьяна Банхе мы опираемся вот в колени и прижимаем подбородок. Даже не упираемся, как бы удерживаем колени. А можно так? Можно так, но это у кого запястье разработана хорошо. Но можно и так. Вот. Итак, добавление следующее. Делаем то же самое. Удерживаем эти банхи. А потом на вдохе, то есть мы делаем вдох. После этого и задержку. Удерживаем задержку. Чего? А живот как стоит? Нет. После всего вот этого, после всего этого, мы втягиваем, мы делаем вдох, вот мы сделали вдох, и все, и потом выдох. А тут мы делаем вдох и задержку. Ну, можно, конечно, еще там сделать банку, тут же вдох с небес, это будет следующее продолжение, еще более как бы сильное. Но мы сейчас просто сделаем задержку. Выпячиваем живот. Просто выпячиваем с живота. Ну, сначала набор. Набор. Вот эти... Да, внимательно слушайте. Я же сказала, что мы добавляем вот к этой практике полный вдох и задержку. Да, втянуть живот и задержку. Да. Ну, попробуй. Все, понятно, да? Делаем вот то же самое. Итак, Удияна Банха, Мула Банха, Джаланхара Банха. Удерживаем сколько можем, потом полный вдох, задержку. Делаем. Ну вот, вот с этим добавлением, надеюсь, вы хоть что-то почувствовали в животе. Можно с добавлением делать? А? С добавлением надо было молобанку делать. А, нет, ну можно делать и так, и так. Вы должны понять, что вот каких-то жестких вот, условий нет. А то есть вы, когда делаете вот это добавление, вы должны почувствовать... какой-то, не знаю, что действительно что-то смешивается. Ну, не знаю, может быть, вы не почувствовали, но какие-то ощущения же были, да, в животе, надеюсь. То есть вот с этим добавлением как раз-таки и наиболее четко вот ощущается, что прана опустилась, то есть мы сделали вдох, задержку, а прана поднялась, и все это вместе мы собираем, получается вот такая смесь. И эта смесь... Даже если ничего вы как бы не направили потом эту смесь, ну, куда-то специально, она естественным образом через нади канал распределится по всему телу. И в первую очередь на латание дыр. Это прана. Эта прана – это такая смесь лечебная. Там, вот в некоторых источниках эту смесь называют пропана. Пропана. То есть прана, апана, пропана. Хотя все гораздо сложнее. Там и удана, и вьяна, и самана. Там вот такая смесь гремучая, которая идет, вот жизненная сила, которая идет вот на наше, ну, как бы на поддержание нашего тела, в первую очередь, опять же, на латание дыр, на очищение наших каналов. Можно это назвать набором праны? А все набор праны. Все набор праны. Хатха-йога набор праны, это набор праны, все набор праны. Наберем прану, расширится сознание, увеличится объем энергии. Ну, допустим, вот слабость ощущаешь, да? Так? Да, если вам плохо, да. Слабо прану немножко. Можно сделать? Ну вот если совсем плохо, начните с хатха-йоги. То есть если вам плохо, у вас температура, у вас ну, плохое самочувствие, то есть это говорит о том, что у вас ну, каналы очень загрязнены. Начните с чего-нибудь попроще. Там, с пранаяма-йоги или с хатха-йоги, с крия-йоги. А если здоров, просто ну, выложился, потрудился. А да, ну конечно же. Можно, если пранаямы не хватает, можно, конечно же, этим упражнением. Хотя я надеюсь, что в пранаяма-йоге многие уже немножко прикоснулись к этим ощущениям. То есть когда мы делаем... Капалабхати, получается, естественно, мула-банха, А потом мы делаем полный вдох, задержка, опускаем прану, вот она там, эта смесь, и балдеем. А если там мы еще и какую-нибудь еще банку сделаем, вдох с небес, или прижмем здесь еще там каналы, чтобы у нас иды пингалы не перестали функционировать, то у нас прана войдет в центральный канал, ощущается это состоянием такого грандиозного счастья. Иногда человек вылетает просто из этого мира, там теряет сознание, но возвращается обновленный, исчезают все страхи, сомнения, только ясность, счастье, желание что-то делать, идти вперед, то есть прикасается к чему-то высшему. И, конечно же, в нашей жизни вы не думаете, что это так уж прана в центральный канал вогнать, это что-то такое. Это естественно. И время от времени, может быть, у нас и через этот центр входит немножко прана в центральный канал, и мы ощущаем влюбленность ко всему этому миру, и, там, любовь к абсолюту. И если хотя бы немножечко прана входит в центральный канал, если мы хоть немножечко осознаем центральный канал, то мы уже вот ощущаем вот эту радость, вот эту пхаву. Поэтому вот при занятиях пранаяма йога, если многие из вас вываливались в это состояние, балдеж, да, абсолютный, вот, это знаете, что хоть немножечко, хоть на секундочку, там на миллисекундочку прана вошла в центральный канал, и вот если вы чувствуете приподнятость, опять же, вот это высокое такое сильное состояние, знаете, вот что-то там вот оно вот вошло. Просто вы не отследили, потому что каналы слишком грязны. Когда крутим животом. Какое? Это науле. Это науле. А, науле, но это да, это вообще науле относит к очистительным процедурам, очистительным упражнениям. И это упражнение мы стимулируем вот эту всю зону, вот эту всю живота, активизируем вот этот огонь внутренний. Вот, ставим на место все органы. И у Дьяна Банха у нас потом идет просто на ура. То есть, если у нас все органы на месте, если мы контролируем эти мышцы живота, то и Дьяну Банху нам без труда, вот, мы ее сделаем. То есть, это разные вещи. Или мы просто держим это, или мы крутим, да? Конечно. То есть, если мы крутим, вы должны это разделять. То есть, вот по понедельникам, там, грубо говоря, у Дьяна Банха, по вторникам... Подержать крутом, подержать. Да, да, можно и так. Можно. А сердцебиение почему можно? Вот, ощущается недопускаемо этого. То есть, вот, чтобы никаких не было перегрузок для организма. Ну, спокойно, а сердцебиение чувствуется? Нет, ну там просто усилились все вот эти как бы процессы. Кровь выделилась по всему телу, там все начало бурлить, кипеть. Понятно, что метаболизм улучшается, да, обмен веществ. Сердце начинает биться, желудок работать, все, мозг кипит. Вот. А это говорит о том, что все, организм завелся, мы завели организм. У нас не было сил, праны, но теплился маленький-маленький огонечек, ну и мы тлели. Да? А тут мы возбудили этот огонь, да, это уже не маленький огонек, а уж такое огнище, и все, и у нас и сердцебиение. Но это вообще это не очень хорошо, если сердцебиение возникло, потому что нагрузка на сердце. Если вот такое возникло, если это легкое, нормально, ну, как после бега, да? Если уже там с болью, то прекращаем выполнять. Или там совсем уж сильный тремор такой, ну, вот, очень сильное сердцебиение. Ну, как раз тут дыхание подключается, да, или все? Ну, вот, все индивидуально, опять же, как интенсивно мы делаем. Но не допускаем никаких перегрузок, вообще нагрузок на тело. Лучше, чтобы все было тихо, спокойно. Можно при беременности делать нижний банк? Значит, при беременности, но это отдельный вопрос. При Дьяна Банха, конечно же, нет. Значит, втяните плод в центральный канал обратно. Ты только что пришел, да, давай-ка обратно возвращаемся. Тоже центральный канал, да. Но душа скажет, ну ладно, прогоняйте, пойду обратно, да, в центральный канал. Вот. Но а что касается там мула-банха, ну это очень. Вообще беременность это отдельная тема. Очень аккуратно, тихо, там, без всяких таких очень сильных практик, там даже пранаямы спокойные, вот, без экзальтации, потому что вы там сделаете там задержку на 4 минуты и все, и что там с этим плодом произойдет. Вот, поэтому это отдельная тема, это отдельная школа, это отдельные занятия. Ну, что за занятия? А? Нет, вот маленькие задержки даже пойдут на пользу. Небольшие задержки пойдут на пользу, но там не длительные, конечно же. Вот. Скажи, если перекрыть два канала здесь. Это отдельная тема. Давайте, это сильнейшая. То есть что-то, кроме Джаланкара Банхи еще, да? Ну вот мы Джаланкара Банхи прикрываем эти же каналы. Джаланкара. Есть что-то еще, да? Нет. Вот, и вот этот банк, и вот это мы перекрываем эти же каналы. Ну, то есть, только здесь мы без этого перекрываем только пальцами. А, ну вот я пальцами еще перекрываем. Один метод, это один метод мы перекрываем. Сонные да. Артерии. Ну да. Перекрываем. Вот. И эфир, вот если вы научитесь, то да, будете в экзальтации сплошной. Но пока вы вот предыдущее, пока вы предыдущее не сделали, вот этого не касайтесь. Это мы сделаем на другом семинаре уже. Вот. Ну вот можно теперь на обычных занятиях давать вот эти банхи всем. То есть я так и думала, что проведем это занятие, ознакомитесь, так поговорим, пообщаемся, посмеемся, и потом, значит, можно на занятиях уже серьезно практиковать. Вот. Все, да? Или еще вопросы? Все как-то. Что понятно, что непонятно было? Все понятно. Все понятно было. Ничего не понятно. Кто не практиковал, будете практиковать? Пробовать, да? Будете. Вот, а что было непонятно, Мила? Пока все понятно. Вообще все не... Ну да. Ну пока все понятно, потом будет ничего не понятно. Нет, а какой вот, цель, вот красная нить нашего занятия какая, кто скажет? Нет, нет, вот, нет, ну абсолютно это естественно. А красная нить, вот мысль, самая главная мысль. Настя, чтобы это что было? Естественно. Гармонично, естественно. То есть если при хатха-йоге гармония, при пранаяме-йоге гармония там в десятой степени, то при банхах там гармония там в n-ной степени, умноженная там на что-то еще, да, там на... Как лучше практиковать поодиночке из банки или в комплексе, то есть все вместе. Ты имеешь в виду с хатха-йогой, там с... Нет, я не с хатха-йогой, с группой. Сами банки поодиночке практиковать. Ну вот если только-только приступаете, ну познакомьтесь с ними, по отдельности попрактикуйте, а потом придете к тому, что все будут банки сами собой получаются одновременно. Ну, какая красная нить? То есть доверять себе. Это довериться ощущениям. Делать гармонично, естественно. Не начитаться там умных книг. Не форсировать. Не форсировать. Вот. Не от разума делать все эти упражнения, а от как бы чувств, довериться энергии. А сознание наблюдает, да. Что происходит. И фиксирует. Все, убираем защитное поле. Только не отдохнули, но сейчас вот будет перерывчик, лягте и так, полежите минуту-две. Обязательно отдых после упражнений. Обязательно. Даже сделали там мулабанху немножечко, отдохнули. Вот сегодня исключение просто сделали. Вот, а так отдых, отдых, отдых. Хрим, хрим, хрим. Сфера отделяется от стен зала, сжимается, теплой волной проходит. Сжимается в точку, точка ярко вспыхивает и исчезает. Мы встаем и левой ногой делаем шаг назад. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Очень интересно было. Пишите отзывы.